9 листах, являющихся частью романа «Живущий в последний раз», использованы фрагменты из произведений Шарля де Кастера, Симоны Шварцбарт, Николая Гумилева, Санютея Энте, Андрея Столярова, Роберта Говарда, Брэма Стокера, Генри Лайона Олди. Лист третий. Я шел по темным коридорам. Кругом, как враг, таилась тишь. На пришельца враждебным взором смотрели статуи из ниш. В угрюмом сне застыли вещи. Был странен серый полумрак, и точно маятник зловещий звучал мой одинокий шаг. И там, где глубже сумрак хмурый, мой взор горящий был смущен едва заметной фигурой в тени столпившихся колонн. Я подошел, и вот мгновенный, как зверь, в меня вцепился страх. Я встретил голову гиены на стройных девичьих плечах. На острой морде кровь налипла, глаза сияли пустотой, и мерзко крался шепот хриплый: «Ты сам пришел сюда, ты мой!» Мгновенья страшные бежали, и наплывала полумгла, и бледный ужас повторяли бесчисленные зеркала. Я шел один, в ночи беззвездной, в горах с уступа на уступ, и увидал над мрачной бездной, как мрамор белый, женский труп. Волочились змеи по уступам, угрюмый рос чертополох, и над красивым женским трупом бродил безумный скоморох. И смерти дивный сон тревожа, он бубен потрясал в руке, над миром девственного ложа плясал в дурацком колпаке. Он хохотал, смешной, беззубый, скача по сумрачным холмам, и прижимал больные губы к холодным девичьим губам. И я ушел. Унес вопросы, смущая ими божество, но выше этого утеса не видел в мире ничего. Я шел. Нечет. В сердце моем призрачный свет, в сердце моем полночи нет. Константин Бальмонт. Вьюны оплели каменные подножия беседки, дрожащими усиками дотянулись до ажура деревянных кружев и мертвой хваткой ползающих вцепились в спинку массивного широкого кресла. Казалось, еще немного, последние усилия, и зеленые покачивающиеся змеи с головками соцветий опустятся на морщинистое неподвижное лицо и сгорбленные плечи дряхлого хэшана в огненно-алой кашье, сквозь пар чашки в пергаментных ладонях, глядевшего на согнутую спину вбежавшего послушника. Пятна солнца, прорывавшегося сквозь рельеф перекрытий, делали спину эту похожей на пятнистый хребет горного пардуса, выгнутый перед прыжком, и невозможное сочетание хищности со смирением останавливало подрагивающие плети вьюнков. Нет. Лицо Хэшан треснуло расщелиной узкого рта. Нет, Бьорн. Я так и не научил тебя кланяться. Ты сгибаешься с уничижением, которое паче гордыни, а надо кланяться так, как ты кланялся бы самому себе, с гордостью и достоинством уважения. Впрочем, у меня нет выбора. Ты идешь в город, ученик Бьорнсу. За что? Человек, названный Бьорнсу, резко выпрямился, и обида бичом хлестнула по его чуть раскосым глазам, глазам пророка и охотника. За что, учитель? «За право называться моим учеником!» Голос Хэшана напрягся, и незваные вечерние тени робко обступили беседку, прислушиваясь. за годы сделавший из дикого лесного бродяги, скользящего в сумерках, и негородского щеголя, знающего дюжину слов и кичащегося на всех перекрестках серым плащом Салара, а питона зарослей, ползущего по следу Варка в холоде гнева и молчания. За ночную женщину с твоим лицом, пришедшую за кровью брата своего и сожженную мною на твоих глазах, в которых читаю я сейчас торопливую обиду, рожденную непониманием. Дно чашки стукнулось о низкий лакированный столик, и Хашан умолк. Но долго. Человек, названный Бьерн Су, ждал, когда старик заговорит снова. За что? Не за что, а за кого? Ты идешь в город за меня, и если бы не ноги мои синие и вспухшие, то, клянусь свечой, я пошел бы сам. В стенах скита отверженных много сбежавших от казни за родство, но мало кто из них выходит в сумерки, и лишь ты способен выйти из-под защиты слов и знаков и выполнить необходимое. Ты знаешь сам, что крайности близки к прикосновению ко льду может обжечь. Человек бежит в Арка, Салар и гость ночи преследуют друг друга, но городские вершители и девятка верхних Варков с наставником Саартом, они способны находить общий язык, колеблющий и без того шаткое равновесие. К сожалению, всегда хватает преступников, чью кровь можно продать, и найдутся лишние Варки, которых девятка с легкостью подставит под тяжелое слово Салара. А расплата... Неугодные убираются поцелуем Варка, а в форме скользящего в сумерках гуляет ночной волк, безнаказанно дышащий страхом городских баранов. Варк, надевший плащ Салара, ты найдешь его, Бьернсу, и подаришь ему поцелуй гасящих свечу. Я не думаю, что верхние и Сарт встанут из-за этого на твоем пути, хотя Сарт непредсказуем. Я убью их. Человек, названный Бьерн Су, вскинул к потолку сжатые кулаки. «Я погашу их свечи и...» «Помолчи!» — оборвал его Хашан. «Свечи!» «Дерзость твоего крика не взял бы на себя даже я. Мне нужно, чтобы ты выполнил порученное, а не ломал шею под непосильным...» «Но учитель!» — на лице кричавшего отразилось запоздалое недоумение. «Скиту живут одну жизнь, таков закон отверженных, и даже после смерти вы, вот, например, вынуждены будете покинуть обитель. Как же уйду я, живущий?» Хэшан встал и подошел к послушнику. «Ты умрешь», — спокойно сказал он, и рука его опустилась на затылок человека, названного Бьерн Су, нащупывая основание черепа. «Ты умрешь сегодня. Через 3 дня, согласно закону, отправишься в город». Пальцы старика резко сжались. Ученик дернулся, затем встал с колен и, покачнувшись, попятился к выходу из беседки. У самого проема его догнал ровный голос Хашана. «Ранее ты говорил мне о друге детства, уроде, живущем в последний раз. Я не могу сказать, добро или зло скрыто в этом повороте судьбы, но если ты встретишь его в городе, я уберу его, да, учитель?» Легкий хрип был в непослушном горле. Хэшан покачал головой. «Годы в скиту отверженных, все мои усилия так и не вытравили одного единственного года в лесу. Впрочем, у меня нет выбора. Иди». Человек, названный Бьерн Су, вышел за стены скита, он пошатнулся, вздрогнув всем телом, и сполз прямо на спавшего у изгороди грязного оборванца. Тот проворно отскочил в сторону, поморгал слившимися веками, и лишь потом, по обезьяне подпрыгивая, приблизился к упавшему. Голова ушедшего в ночь была запрокинута, и покой сползал на глаза охотника и пророка, глаза скользящего в сумерках. Оборванец ухмыльнулся, стянул засаленный колпак и долго чесал вспотевшую лысину, мотая жиденькой бегой косичкой. Потом нищий завопил дурным голосом: «Караул!» И, не дождаясь ответа, припустился по пыльной дороге, смешно семеня короткими ногами. А невидящий взгляд веселого маленького Би тонул в наплывающей мути вечера. Через 3 дня ему надо будет уходить. В город. Отчет. Хороший ты парень, Джи, в деле я тебя видел. Муат почесал щетинистый подбородок. И в кабаке у тебя все в порядке. Разве только насчет девок ты слабоват. Что, может, сползаем на все четыре? Разомнемся? Ладно, ладно, вечно у тебя отговорки. Какое сегодня патрулирование? Парни еще от калоры не отошли. Ну и зря, приятель. Девочки у мамы еще очень даже девочки. Муат добродушно похлопал меня по плечу и свернул к заведению всеобщей мамы. От окон борделя тянуло кислым вином и недопетыми песнями. Из похода на Калору все вернулись довольные при деньгах, экзотических побрякушках с новыми нашивками и браслетами. Гуляй, солдат, забудь печаль. Дойдя до казармы, я забрал томившихся караульных и свернул на городские окраины. Вынырнувший из темноты Чарма затрусил рядом, начальственно косясь на недовольных патрулей. Покривившиеся хибары обступили крохотный отряд, и топот наших шагов гулко отдавался в пустынных ночных улицах. Может, и впрямь надо было плюнуть на наряд и не тащиться по затаившемуся городу? Думать, к чему бы этот свет в окне углового дома? Робкий какой-то свет, настороженный. А вдруг заметят с улицы, войдут? Ну и войду. И увижу грязную голую бабу с тремя осоловевшими мужичками, сбежавшими от ревнивых жен и нервничающими до потери и без того невеликой силы мужской. Так за что мне их рубить? За что? Из-за угла выглянула темная крадущаяся фигура и направилась к двери дома, украшенной тяжелым медным кольцом. Я жестом остановил сунувшихся было вперед караульных и сдал на шаг в густую тень бесконечного забора. Глаза Чармы загорелись у бедра, и сквозь ткань я почувствовал ровную дрожь напрягшегося собачьего тела. «Тихо, умница, ты же знаешь!» Человек подобрался к двери и замер в нерешительности. Он протянул руку к резной филенке и тут же отдернул, словно отжегшись. Потом он засуетился, забегал возле двери, подпрыгивая и пытаясь заглянуть в окна. Что-то важное происходило там, очень важное для него. И когда отблеск света упал на его лицо, я покачал головой и вышел из укрытия. «У вас проблемы, Салар?» Он вздрогнул и резко обернулся, хватаясь за рукоять меча. «А, это ты, сотник!» — выдохнул он с явным облегчением. «Очень кстати, очень!» Этот затравленный, дергающийся человек, словно на миг распахнувший плащ властной уверенности, он суетился, он спешил, потирая холеные белые руки, и он боялся. «Помоги мне, сотник! Останови их! Я хотел сам, но мне надо спешить! Войди туда, и все мои объяснения будут лишними!» «Добро, Салар! Вы двое останьтесь здесь! Чарма, а я за мной!» Запертая веткая дверь слетела с петель, и на мгновение мы задержались на пороге. В небольшой, тускло освещенной и почти пустой комнате у грубого деревянного столба в кругу коптящих толстых свечей и бронзовых витых переплетений на подставках стояла девушка. Белое просвечивающее платье, белые тонкие пальцы, судорожно вцепившиеся в нитку жемчуга под кружевным воротничком, и на белом остановившемся лице огромные тоскливые омуты умирающей ночи. В дальнем углу сидел на корточках угрюмый коротышка в сером бесформенном балахоне, и руки его любовно поглаживали ряд металлических инструментов, в назначении которых трудно было усомниться. Его квадратный напарник сосредоточенно листал потрепанную книгу, горбясь над неудобно низким столиком красного дерева. И шуршащие страницы никак не вязались с длинным мечом у пояса и широкополой шляпой, обшитой стальными пластинами. Невидимый в дверном проеме Чарма глухо зарычал, и мне некогда было разбираться в странных интонациях моего берийца. «Сотник, погодите, я все объясню!» Листавший книгу резко выпрямился, но коротышка уже взмахивал граненой дагой с выгнутым эфесом, а Чарма плохо относится к такого рода объяснениям. Хрипящий клубок покатился по доскам пола, сшибая свечи и подставки. Беззвучно кричащая девушка вжалась в сучковатую древесину столба, и длинный меч любителя старинных фолиантов зацепился за низкую притолоку в самый неподходящий для этого момент. Все было кончено, и Чарма фыркал, облизывая окровавленную морду. Я швырнул носком сапога раздавленную свечу и подошел к девушке. «Идемте отсюда, я провожу вас». Странно, но она не была привязана к столбу. Впрочем, пара таких орлов с их железом. Не с твоими казарменными мерками подходить к этим глазам, сотник. Тони в них. Пей восхищение и благодарность. Не забывай подавать даме руку в таком темном и страшном коридоре. Ее прохладная маленькая ладошка утонула в моей лапе. Я понес галантную чепуху, стараясь отвлечь девушку от произошедшего в комнате. Унять нервную дрожь пережитого ужаса. Лайк, Хоридаль, Арника, Джессика, Цуэрль, Серебряные ветви. Можно просто, ну, скажем, Эри. Не проводите ли вы меня, сотник? И вы еще спрашиваете. Вот мой плащ, на улице холодно. Да, конечно. Вышедший за нами Чарма издал низкий требовательный рык. Ревнует. Шел бы ты домой, приятель, бросил я ему. Или тебя надо проводить? Чарма отскинул обиженную морду, долго смотрел на белую хрупкую фигурку девушки и растворился в чернилах улиц. Нечет. Прошел патруль, гремя мечами. Дурной монах прокрался к милой. Над островерхими домами неведомая опочила. Николай Гумилев. Он вошел в комнату, неся на вытянутых руках драгоценное острие трепетного дерева, и застыл на пороге. Два тела скорчились в луже чернеющей крови, и голова в широкополой шляпе с металлическими пластинами откатилась к столбу. Несколько раздавленных свечей валялись на полу, круг был стерт, и разбросанные знаки отсвечивали пурпуром. Ее не было. Он бросился к окну и успел заметить исчезающий за углом силуэт. Ветер засмеялся ему в лицо, и сброшенная со столика книга ответила извиняющимся шепотом. «Безумец!» – прошептал Бьернсу. Лист четвертый. «Отворите дверь! Лунный свет впустите в храм Укимидо!» Басё. Ударил четвертую стражу колокол Буэно. Эхом откликнулся пруд у холма Асино-Бургаока. Плеснула вода в источнике, и огромный темный мир погрузился в тишину, нарушаемую лишь шумом осеннего ветра среди холмов. И вот, как всегда, со стороны Недзу послышался сухой стук Гэта. «Иду», — дрожа подумал Синзабура. По лицу его струился обильный пот. Сжавшись в комок, он истово читал сутры у Бударани. В живой изгороди стук деревянных сандалий внезапно прекратился. Синзабура, бормоча молитвы, выполз из-под полога и заглянул в дверную щель. Видит, впереди, как обычно, стоит Оэне с пионовым фонарем, а за ее спиной несказанно прекрасная Оцую в своей высокой прическе Симада, в кимоно цвета осенней травы, под которым, как пламя, переливается алый шелк. Красота ее ужаснула Синзабура. Неужели это отродье тьмы? Между тем, поскольку дом был оклеен священными ярлыками-заклятиями, привидения попятились. «Не войти нам, барышня», — сказала Оэне. «Сердце господина Хагивары изменило вам. Он нарушил слово, которое дал вчера ночью, и закрыл перед вами дверь. Войти невозможно, надо смириться. Изменник ни за что не впустит вас к себе». «Смиритесь, забудьте мужчину с прогнившим сердцем». «Какие клятвы он давал», — печально сказала Оцую. «А сегодня ночью двери его закрыты. Сердце мужчины, что небо осеннее, и в душе господина Тагивары нет больше любви ко мне. Слушай, Оэне, я должна поговорить с ним. Пока мы не увидимся, я не вернусь». С этими словами она закрыла лицо рукавом и горько заплакала. Была она и прекрасна, и ужасна в своей красоте. Синзабура молча трясся у себя за дверьми. К «Как вы преданы ему, барышня», — сказала Ояне. «Достоин ли господин Хагивара такой любви? Ну что ж, пойдемте, попробуем войти к нему через черный вход». Она взяла Оцую за руку и повела вокруг дома. Но... зашел за монастырскую кухню и спросил: «Простите, не скажете ли мне, чья это могила там позади храма, на которой лежит фонарь цвета пиона?» «Это могила дочери Хатамото Инзимы Хайдзаэмона из Усигомы», — ответил длинноносый монах. «Скончалась недавно бедняжка, ее должны были похоронить у храма Ходзюдзи, но их настоятель почему-то запретил, и похоронили у нас, потому что мы все равно у Ходзюдзи в подчинении». «А чья могила еще там рядом?» «А рядом могила служанки той девушки. Вроде умерла от усталости, за больной госпожой ухаживая, хоть люди про смерть-то разные говаривали. Ну и похоронили их вместе». «Так вот оно что», — бормотал Синдзабура, глядя в страхе на свежую могилу с большим памятником и лежащий возле нее промокший под дождем фонарь с колпаком в виде пиона. «Не могло быть и...» «Модель для сборки». Генри Лайон Олди, живущий в последний раз. «Чет! Кто там? К вам можно, сотник? Входите». На этот раз Чарма не скидывается навстречу гостю. «Рассорились мы с Чармой. Не любит он лаек, не понимает, что я в ней нашел, ревнует, пес, злится, а я злюсь на него, и теперь Чарма пропадает почти все время у моего друга, если другом может быть человек втрое старше тебя, архивариуса дворцовой библиотеки Шора. И сидит старый Шор в своем продавленном кресле, неторопливо листая никому давно уже ненужные тома, щурится близорукими глазами на древнюю вязь, а притихший Чарма лежит на вытертом ковре и честит меня самыми последними собачьими словами. Вас можно поздравить, сотник? Разрешите полюбопытствовать, скоро ли свадьба?» «Не разрешаю, Салар. Валите любопытствовать куда-нибудь в другое место». «Тогда рекомендую полюбопытствовать вам. Вот!» И он швыряет на мою кровать софьяновый футляр, из которого выглядывает тоненькая пачка желтых листков. «Я не читаю чужих писем, Салар». «Читайте, читайте, сотник. Тем более, что владелец вряд ли приедет за ними. А даже если... все равно желаю счастья в семейной жизни». И дверь за ним захлопывается. «Зачем ты смотришь на меня таким недобрым взглядом, Салар? Я благодарен тебе. Ты подарил мне полнолуние и медленно текущие ночи в разводах причудливых теней от замирающих деревьев, серебристый призрачный свет и ее волосы, мерцающие изнутри, невесомую прозрачную фигурку, парящую в лунном свете, растворяющуюся в нем, и глаза, зияющие бездонной чернотой звездного неба, в которые можно глядеть до бесконечности. Ты хлопаешь дверью, скользящей в сумерках, а Шор говорит, что я стал поэтом, а Чарма считает, что я просто сошел с ума, в чем с ним полностью согласен сотник Муар. «Наверное, вы все правы, друзья мои». Хотя я уже несколько раз пытался поцеловать Лаик, но она неизменно уклоняется, и я мысленно проклинаю свое нетерпение и недоумеваю, почему? Почему, Лаик? Почему испугалась ты моих губ и не испугалась горящих зеленых точек в кустарнике, когда я шагнул к ним, хватаясь за эфес, и надвинувшиеся серые тени застыли, задирая узкие морды? Дуновение холодного сырого ветра пронеслось над поляной и исчезло в лесу, унося с собой бесшумную хищную стаю. Почему? Ты видела Лаик? Волков? Да. Они ушли. Нет, Эри, их кто-то увел. Кто? Но если он их увел, значит, он желает нам добра. Может быть, ты и прав, Эри. Идем. Нам пора. Вот так же тихо и внезапно вынырнула из лесу стая, когда мы с Лином и еще одним мальчишкой пасли у опушки деревенских овец. Лин набросился на волков с палкой, и это стоило ему третьего браслета. Ко мне кинулись два зверя и остановились, как вкопанные. А потом вожак протяжно завыл, и вся стая унеслась в лес, даже не утащив зарезанных овец. «Почему, Лайк? Почему длинный глухой рукав закрывает твою правую руку, такой же, какой ношу и я? Я не верю в чудеса, Лаик. Жизнь отучила меня, но если двое живущих в последний раз находят друг друга в этом проклятом бесконечном мире, то я выйду на самую широкую площадь и публично извинюсь перед жизнью за мое неверие. Мы извинимся, Лаик. И ты будешь жить долго-долго, и Чарма, наконец, полюбит тебя. Правда, Лайк? Нечет. Мой старый друг, мой верный дьявол, пропел мне песенку одну. Всю ночь моряк в пучине плавал, а на заре пошел ко дну. Николай Гумилев. «Привет, молодой!» Под пыльным, посеревшим от времени и дождей дощетым забором прямо на мокрой земле расположился пожилой нищий, подслеповато щурясь на нависшего над ним гиганта в форме салара. «Привет, говорю!» — весело повторил нищий. «Здравствуй!» — выдавил из себя салар. «Ну?» — требовательно спросил оборванец, подхватывая из лужи дождевого червя и щелчком стряхивая его на начищенный глянец сапога собеседника. «Они чуть не убили ее!» – прохрипел гигант, не замечая выходки нищего. «Да? Только тебя это не касается». «Касается, и если ты...» «Да не я, молодой, не я! А перебежавший тебе дорогу человек, и ты заходишь слишком далеко в любви к прямым и чистым дорогам». «Я сам знаю, что слишком, а что...» «Ты слишком хорошо все знаешь, молодой, и мне даже как-то неловко предупреждать тебя». «Я обойдусь без ваших предупреждений и буду делать то, что сочту нужным». «Правильно, так и делай». Салар порывисто обернулся, ослепительное сияние знака ударило ему в глаза, и покрытый тяжелым блеском клинок вошел ему в грудь. И последним, гаснущим взором увидел он 9 призрачных фигур, тающих во влажном тумане. Бьернсу вытер травой серебро оружия и огляделся. Ему тоже почудились смутные тени, но кроме сидящего у забора юродивого вокруг никого не было. «Пошел прочь, дурак», — сказал скользящий в сумерках, наклоняясь над распластанным телом и брезгливо морщась. «Хороший мальчик», — захныкал юродивый. «Один хороший мальчик зарезал другого хорошего мальчика, и теперь...» «Пошел прочь, дурак», — с нажимом повторил Би. «Хорошо, дурак», — неожиданно согласился нищий, вскакивая и исчезая в сырой пелене пустыря. Чет. «Я родился с этим, Лаик, я живу с этим, и я живу в последний раз, смотри». И я сорвал чехол с правой руки. Черные кольца моих браслетов отчетливо вырисовывались в ярком лунном свете. «Полнолуние». «Я знаю, Эри. И все равно любишь?» «Да, Эри. Я... Покажи мне свою руку, Лайк. Не надо, Эри. Мольба была в ее срывающемся голосе, но кровь уже ударила мне в голову, и пальцы лихорадочно дергали застежку на ее рукаве. Лайк задрожала, но я не замечал этого. Я должен был увидеть, убедиться. Застежка, наконец, поддалась. Рукав распахнулся. И я увидел ее гладкую тонкую руку. Руку, на которой не было ни единого браслета. Тоска стыла в ее глазах. Бесконечная глубокая тоска загнанного умирающего зверя. «Зачем ты это сделал, Эри?» – тихо спросила девушка. «Зачем? Ведь я любила тебя». Тело ее вздрогнуло, потекло зыбкими мерцающими струйками, или что-то неясное и неуловимое скользнуло вверх по дрожащему лунному лучу. «Нет, Лайк, не надо! Я все равно...» Я опустился на колени и коснулся пальцами еще примятой травы. «Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем тебе, живущему, в последний раз понадобилось видеть руку неживущей?» Равнодушная трава резала пальцы. «Нечет. А когда настанет полнолуние, вся изнемогая от тоски, бедная влюбленная колдунья расширяет черные зрачки». Константин Бальмон. Стояла на террасе, закат полыхал в полнеба, и в кустах у ограды кладбища мне послышался шорох, словно какой-то силуэт серым комком метнулся за шиповник. Но, может быть, странный, невозможный сон. Будто лечу, лечу, падаю в крутящуюся агатовую бездну, а вокруг пламя, и все плавится, течет, и глаза сотни, тысячи распахнутых глаз, и они впиваются в меня, зовут, и подушка дышит влагой кошмара. И шея болит с самого утра. Наверное, я укололась. Происходит. Два новых браслета за 4 дня. Я знаю, что это значит. Это кто-то из моих... Молчит. И будет молчать. Я знаю, отец с братом пытались подкараулить приходящего по ночам, но я не хочу, чтобы его убили. И мне приятно его... Вот. Сегодня я впервые поцеловала спящего брата. Он заворочился, сминая простыни, заулыбался во сне. Наверное, ему снилось что-то очень хорошее. И на губах моих пожелтевшие хрупкие листки. Хрупкие льдинки слова, ткань футляра и родовая печать в самом низу. Лайк Хори Далярника. Свадебный подарок. Чет. За мой стол устало опустился человек неопределенного возраста в потертой и выцветшей кожаной куртке, простых холщовых штанах и громоздких деревянных сандалиях на босу ногу. Бродяга? Странник? И все ли равно? Он бросил на пол свой тощий дорожный мешок, и в нем что-то звякнуло, подобно бубенчикам дурацкого колпака. «Эх, сотник, тебе бы колпак это, да по дорогам. Подайте, люди добрые, горстку счастья отставному выродку. Эй, хозяин, ну давай, давай, шевели ногами». Хозяин подошел отнюдь не сразу. Видимо, внешность нового клиента не очень-то его воодушевила. И остановился, вытирая руки о клеенчатый фартук. «Того же, что и господину сотнику», — гость указал на плетеную бутыль красного, стоявшую передо мной. «И мясо жареного, я голоден». Хозяин смерил моего соседа оценивающим взглядом. «Деньги вперед!» – процедил он. Странник криво усмехнулся и бросил на столешницу 2 золотых. Хозяин подобрал отвисшую челюсть и умчался на кухню. Я пытался вспомнить, где я видел эту кривую и хидную ухмылку. Нет, не помню. Но видел. Мы ели и пили молча, изредка поглядывая друг на друга. Вернее, пил и ел он, я же только пил. «Кончай лакать, сотник. Вином горе не зальешь». Я медленно поднял на него глаза. Бродяга сосредоточенно жевал. Вот сейчас... Нет, не рубанешь. Надо поговорить. Не здесь. Расплатись и идем. Мы остановились на том самом месте, где я встречался с Лайк. Бродяга почесался и уселся прямо на землю. «Ты урод!» – без предисловий заявил он. А я смотрел на него сверху вниз, и мне все казалось, что я смотрю на него снизу, вверх. Откуда? «Знаю и все!» – захихикал бродяга. «Да ты садись, садись. В ногах правды нет. Ничего в ногах нет. Ни правды, ни кривды. И держат они тебя, неважно». Тут я действительно почувствовал головокружение и торопливо опустился рядом. «Ну что, парень, нашел мать смертушку или разошлись в переулке?» Бродяга вздернул верхнюю губу, и сморщенное лицо его покрылось паутиной веселых лучиков. «Да нет, пока», — покосился я на смешливого собеседника. «Но найду, ты уж не сомневайся». «Олух», — спокойно сообщил мне бродяга. «Вот уж воистину. Ее не вернешь, и сам сдохнешь зазря. Уяснил ли повторить?» «Кого ее?» Я впился глазами в его лицо, но на нем ничего нельзя было прочесть. «Разве трудно догадаться, что ты по девушке своей сохнешь?» Я промолчал. «Наверное, легко». «Ну, парень, раз уж жизнь тебе недорога, то и употребить ее можно с куда большей пользой, чем героически отдать концы в занюханном притоне». «Очень заманчиво. Куда ж ты употребить ее надумал? Жизнь мою-то, Варк, меня заешь!» «Вот именно туда и собираюсь». «Куда туда?» «К Варкам хочу тебя отправить. И настоятельно советую. Любить Варка — это вы все мастера. А вот как насчет непосредственно?» «Где она?» Жуткая, невероятная, кричащая надежда вспыхнула вдруг во мне. «У себя лежит, где положено». «Ее убили?» «Не говори ерунду. Убить не живущую, но встать она больше не может». «Почему?» «Тяжелое слово на ней». «Заклятие?» Он молча кивнул. «Кто?» – тихо спросил я. «Ого, ты еще и мстить собираешься. Ну, этих-то тебе не достать. Сами Варки и наложили слово. Верхние. А ты что думал, люди? Таков закон, парень». Я резко встал. И увидел то, что ожидал увидеть. Вернее, не увидеть. У бродяги не было тени. «Да», — спокойно ответил он. «Я хочу открыть тебе дверь». «Но не надейся, парень, ее ты забудешь. Не для того зову тебя. И вместо одной последней твоей жизни я дам тебе вечность». «Это ты, мразь, ты наложил на нее заклятие. Ты, а теперь и меня заполучить хочешь. Умри, падаль». Меч прошел сквозь него, но он не обратил на удар никакого внимания. Пальцы бродяги стальными обручами сомкнулись на моих запястьях. Я рванулся, но это было все равно, что пытаться разорвать кандалы. «Я мог бы сделать это силой прямо сейчас», — сухо сказал Варк, — «но я не хочу. Ты должен сам. Понимаешь, сам. А меч свой спрячь. Во-первых, не понадобится, а во-вторых, не поможет». Он отпустил меня. «Пойми, парень, я не хочу зла тебе. Я хочу открыть тебе вечность. А Лайк, я ничего не могу обещать. Таков закон». Мы помолчали. Он выглядел усталым и опустошенным. И мне вдруг стало стыдно, что я обидел его. Убить хотел. Обидел Варка? Да, обидел. «Прости меня, Варк. Я не хотел». «Знаю. Все же подумай о моих словах». «Прощай, Варк. Прощай. Прощай, хороший мальчик!» И он скрылся в темноте. Стена. Хрупкая иллюзия, отделяющая жестокий мир девятикратно живущих людей от жестокого мира бессмертных, неживущих варков. Бессмертные берут к себе, а чаще убивают живущих, те, в свою очередь, убивают неживущих, но люди еще и убивают друг друга, а варки накладывают заклятия на своих. Да плевал я на них, на всех вместе взятых, если бы... Передо мной выбор из двух проигрышных карт. Остаться человеком, навсегда потерять лайк и вскоре сдохнуть в глупой уличной драке. Или стать бессмертным варком, пьющим человеческую кровь, и потерять лайка заодно и все человеческое. Хороший выбор. Одна карта стоит другой. Ни по одной из этих карт я не выигрываю лайк. Нечет. Но вечером... О, как она страшна! Ночная тень за шкафом, за киотом. И маятник недвижный, как луна, что светит над мерцающим болотом. Николай Гумилев. Долго и придирчиво разглядывал маленький лысеющий человек бокал с вином, и багряный отсвет закатом дрожал на его остановившемся лице. «Нет, Терри, — наконец сказал он, — я не держу дома таких книг. Я не знаю, зачем офицеру серебряных веток понадобился трактат о неживущих, но я порекомендовал бы любопытному офицеру отправиться в нижнее хранилище дворцовой библиотеки. Я стар, Эри, но память моя цепко держит многое. И я помню, хорошо помню глаза солдата с твоим именем, многие годы назад спросившего тот же самый трактат у моего отца. Я был при этом, сотник. У нас в роду Шоров все вскормлены книжной пылью. И когда солдат со взглядом мудреца и убийцы сказал моему отцу о слове последних, я второй раз в жизни увидел архивариуса Акаста Шора бледнеющим. Первый раз был при пожаре библиотеки. Вскоре солдат пропал, и люди говорили, что он убил своего капрала навсегда и при странных обстоятельствах. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать тебе сегодня. Огромный пес недовольно заворчал, когда пальцы высокого сотника перестали поглаживать его густую шерсть. «Спасибо, Шор», — сказал сотник. «Спасибо. Ты сдал мне третью карту». Лист пятый. Ломанные линии, острые углы. Да, мы здесь, мы прячемся в дымном царстве углей. Константин Бальмонт. Колокола. У Герды начало стремительно проваливаться сердце. Вот он, брат Гупий. Герд вскочил. Не туда, сказал хозяин. Быстро провел их через комнату в маленький темный чуланчик. Повозился, распахнул дверь, хлынул сырой воздух. «За дами через заборы в поле вдоль амбаров», — сказал хозяин. «Ну, может, когда свидимся?» Первым добежал брат Гупий. Подергал железные ворота амбара, заперто. Ударил палкой. «Здесь они!» Створки скрипнули. Вытерев брюхом землю, из-под них выбрались два волка. Матерые, с широкой грудью и поменьше волчица. Брат Гупий уронил палку. «Свят, свят, свят!» Матерый ощерился, показав чистокол диких зубов, и оба волка ринулись через дорогу, в кусты, на краю канавы, а потом дальше в поле. Разевая рты, подбежали трое с винтовками. «Где?» «Превратились!» — стуча зубами, ответил брат Гупий. «Пресвятая Богородица, спаси и помилуй! Превратились в волков-оборотни!» Главный, у которого на плечах было нашито по три серебряных креста, вскинул винтовку. Волки бежали через поле, почти сливаясь с серой сырой травой. Главный, ведя дулом, выстрелил, опережая матерого. Потом застыл на 2 секунды, щуря глаза. «Ох ты, видение дьявольское!» — мелко крестясь пробормотал брат Гупий. «Ну, как ты, попал?» Главный сощурился еще больше и вдруг в сердцах хватил прикладом о землю. «Промазал! Так его и так, с сожалением», — сказал он. Было видно, как волк и волчица, невредимые, серой тенью проскользнув по краю поля, нырнули. Часть третья. Опальные ангелы. Чет. Звук неясный, безучастный. Панихиды нам поет. Верьте, верьте, только смерти. Чет и нечет. Нечет, чет. Константин Бальмонт. Пыль. Бархатная тишина дворцовой библиотеки перекатывала на беззубых деснах звук моих шагов, и я то и дело останавливался, вслушивался и шел дальше. В конце концов, никто не запрещает офицеру серебряных веток копаться на досуге в старинных манускриптах. Как вам, составителю устава, нравится подобное сочетание? Глянец сапог и труха библиотек. Никак. Пыль. Грозящие рассыпаться в прах свитки, боящиеся неумелых пальцев. Коричневый пергамент, перехваченный истлевшей кожей шнурков. Латунь узорчатых застежек, софьян переплетов. Кто разбирает муравьиные письмена? Кто тревожит покой шелестящих мертвецов? Случайно зашедший советник, один из вершителей, освежающий в памяти давно забытый закон. Сумасшедший старик Архивариус. Тишина, сумрак, пыль. Могилы слов. Умели же все-таки предки делать хорошую тушь. Высохшие охры страницы, ровные празднично яркие буквы. О неживущих. Вот оно. Тени не отбрасывают, хоть и непрозрачны для взгляда человеческого, и доподлинно известно, что в зеркальном стекле не дают. Не то, это я и сам знаю. И пока враг силы не добрал, то сок жизненный брать может лишь из родных своих, из любимой своей, и посему надлежит незамедлительно... Дальше, дальше, не то. Знаем, читали устав. Незамедлительно положенное число раз и до полного... Не то. Острием крепким и острым, из дерева трепетного созданным, а также людским оружием серебряным и никаким более, а пронзив им сердце неживущего и в ране оставив... Пронзив, стало быть. Не то. И не дает тяжелое слово выйти демону из могилы, но не успокоит вечного в темнице его, и нет ему успокоения. Мудрецы земные, немногие из восставших, способны на плечи принять тяжесть знания и заклятий, но не нам, согбенным над письмом, приводить в труде сем ключи к ужасу древних. Снять же заклятие с неживущего способна лишь живая кровь человеческая. Но не может он выйти за ней, а сам человек не придет к врагу, и мука змеей сдавливает остановившееся сердце, и... Я захлопнул книгу. То! Умирающая лошадь захлебывалась пеной, силясь приподнять голову, заглянуть в глаза человеку, убившему ее. Мы славно скакали, лошадь, топча гравий, траву, головы рисковых оборванцев с цепами и вилами. Мы топтали их разменные жизни, одной больше, одной меньше, пока во вздувшихся легких твоих не осталось воздуха даже на предсмертное ржание. Прости меня, лошадь. Я не вижу тебя. Все тонет в водовороте распахнутых глаз Лайк, в шорохе слов ее. Зачем, Мэри? Зачем? Ведь я любила тебя. Ты любила мерзавца, Лейк. Дешевого подонка, сорвавшего рукав твой из любопытства, из потного мужского тщеславия, и не варки придавили тяжелым словом твое тело. Я это сделал. Я. Ничего, Лейк, ничего. Я иду. Я уже совсем иду, если пена не разорвет и мое горло. Ворота были открыты, и левая оторванная створка, покачиваясь, скрипела на пронизывающем ветру. Наружную стену затянуло бурым мхом, и лишь какой-то упрямый одинокий цветок сиял всем безрассудством белой чашечки между брусами ноздреватого камня. Круглое лицо луны любопытно оглядывало запущенный бледный сад, выщербленный гранит парадной лестницы, отбрасывающей резкие черные тени. Вспугнутые нетопыри перечеркивали диск отшатнувшегося светила, и сводчатая, увитая плющом галерея вывела меня, наконец, к острым наконечникам чугунной витиеватой ограды. Я никак не мог сосредоточиться на реальности совершавшегося. И даже озноб от ночной прохлады, казалось, принадлежал не мне, а кому-то другому, далекому, идущему между плитами, вглядывающемуся в полустертые имена далеких владетелей, блестящих кавалеров, кокетливых дам в сгнивших оборках, чьи последние потомки ковыляют сейчас землю в скиту отверженных, добывая нелегкий хлеб свой в тени слов, знаков, печатей. И все потому, что их лайк, моя лайк. Да, она не отбрасывает тени. И зеркало отказывает ей в отражении. Но ни тени, ни отражению клялся я в душе своей, в крови своей, текущей в жилах, капля за каплей. И вот стоит передо мной спрашивающий за неосторожность клятв. Всю, капля по капле. Я спотыкаюсь об рельеф с родным лицом и коряво выписанными датами жизни. Здравствуй, лайк. Все верно. Ты действительно умерла молодой. Здравствуй. Я опустился на холмик и стал распаковывать привезенное снаряжение. Всю. Капля по капле. Я проваливался в восхитительную подмигивающую бездну. Страх. Земной мой страх приветливо укрывал меня белесым струящимся плащом, и от холода его стекали по щекам капли жгуче-соленого пота. По щекам, по шее. Багряный пот. Уютный страх, поднимавшийся во мне скрипом черной лакированной крышки с золотыми вензелями. Дикое ожидание посеревших костей и мрачные ухмылки безгубого рта. Ожидание бледных извивающихся нитей в полуразложившихся останках. Воздушное белое платье колыхнулось в подкравшемся ветре. Он растрепал белые волосы, тронул белые нити жемчуга, белые губы, и мрамор измученного лица ожил огромными кричащими глазами. «Уходи!» — кричали глаза. «Уходи! У тебя всего одна...» Одна. И я, урод, живущий в последний раз, добровольно переступаю рыхлый порог свежевырытой земли, становясь жившим в последний раз. Обними меня, призрак ночи, ошибка моя, кровь моя, бедная мечущаяся девочка в такой бестолковой вечности. Она не хотела. Но она и не могла иначе. А вечность была липкой и не страшной. Лист шестой. Смерть, изогнутые брови. Она была такой же гиеной. Она, как я, любила запах крови. Николай Гумилев. «Разве грех любить жизнь и все, что с ней связано?» — сказала Виндийка. «Разве грех обмануть смерть, чтобы приобрести жизнь?» Она не могла примириться с тлетворным дыханием старости, превращающей богинь в морщинистых старух, в ведьм. И она взяла в любовники мрак, а он подарил ей жизнь. Нет, не ту, ведомую смертным, но жизнь без увядания и дряхления. И она подгрузилась в тьму, где смерть не нашла ее. Ярость сверкнула в глазах короля, и он сорвал бронзовую крышку с саркофага. Кокон был пуст, и кровь заледенела от хохота девушки за спиной. «Это ты!» — король заскрипел зубами. Смех усилился. «Да, я! Я не умиравшая и не знавшая старости! Пусть глупцы говорят о повелительнице сфер, взятой на небо богами, но лишь во тьме лежит для праха земли дорога бессмертия. Дай мне твои губы, богатырь!» Она легко вскочила и, привстав на цыпочки, обвела тонкими руками могучую шею короля. Он смотрел на прекрасное лицо и испытывал ужас, леденящий ужас и отвращение. «Люби меня!» – страшно прошептала она, запрокидывая голову. «Дай мне частицу твоей жизни, чтобы поддержать мою молодость. Дай, и познаешь мудрость всех эпох, тайны вековых подземелий. Призрачное войско склонится перед тобой, пирующие на древних могилах, когда ночь пустыни расписывается на лунном пергаменте полетом нетопыря. Я хочу воина. Люби меня, воин». Она на миг прильнула к его груди, и сладкая боль пронзила короля, боль у основания шеи. Он с проклятием отшвырнул девушку на ее последнее ложе. «Прочь, проклятая!» Из маленькой ранки на шее сочилась кровь. Девушка змеей выгнулась на ложе, и желтые огни преисподней вспыхнули в глазах прекрасных и завораживающих, и медленная улыбка обнажила острые белые зубы. «Глупец!» — крикнула она. «Ты хочешь уйти от меня? Нет, ты подохнешь в этой темноте и никогда не сыщешь обратной дороги. И иссохший труп твой еще вспомнит о предложенном бессмертии. Глупец, я еще напьюсь твоей крови!» «Может быть, — прорычал король, — но пока держись подальше от моего меча. Ему не впервой разговаривать с бессмертными». Он сделал шаг, и вдруг спустилась темнота. Свечи мигнули и погасли, и за спиной шелестел тихий смех порождения мрака, подобный сладкой отраве адских скрипок. И король побежал. Побежал во тьму, лишь бы уйти от обиталища прекрасного и омерзительного, жившего и в то же время мертвого существа. Источником вечной жизни было преступление, и к физическому отвращению присоединились боль и обида за величественную легенду, обернувшуюся... Нечет. «Тише, милый. Ты вернулся». «Вернулся?» Хриплый голос мужчины прервался. «Откуда?» «Я не знаю», — сказала женщина. «Ты пришел, но когда кровь твоя смыла тяжелое слово, ты исчез. Исчез на 9 ночей, верхние и самсарт искали тебя, только я не искала. Я ждала и дождалась. Не уходи больше, я не хочу всматриваться в темные глубины неведомого. Где ты был?» «Я не помню». «Совсем?» «Совсем, но нам нельзя медлить. Мои друзья...» «Друзья?» Ветер вплел в голос женщины холодную жесткость ночного дыхания. «Какие друзья? Люди?» «У Варка нет друзей, ибо они с радостью пробьют его сердце в память былой дружбы. Люди отправят тебя в бездну голодных глаз, но и Варки, верхние Варки и наставник Сарт не должны видеть нас. Мы можем кружиться туманом, плыть по лунному лучу, но все законы против ослушников людские и нелюдские. Ты добровольно ушел к неживущим. Рука твоя теперь чиста от браслетов, и дорога человека закрылась для тебя. Я встала из-под заклятия, и неразрешенный человек стал моим. Дорога Варков не примет восставшего». «Значит, мы найдем третью дорогу», — твердо ответил мужчина. Лунная пыльца осыпалась на плывущих в ночи, и сырой занавес тумана смыкался над притихшими светящимися подмостками. «Хорошо. Но тебе нужна пища. Кто остался у тебя из родственников?» «У меня. Мама. И все?» «Все». «Чет. И вот сейчас она развеется, моя отторгнутая тень. И на губах ее виднеется воздушно-алый, алый день. Константин Бальмонт. За оставшуюся часть ночи мы успели многое. Выкопав наш кокон, наш, теперь наш, один на двоих, мы скользнули вверх и вскоре уже зарывали его в развалинах заброшенного капища Сайкхон за много лик от родового кладбища Хори. Старое место было приведено в надлежащий вид. Материнская среда уплотнена и обложена дерном. Груз водружен на холм. Но на новом захоронении были сняты все приметы, и под остановившимся закрытым взглядом Лаек земля затвердела и приняла прежние очертания. Затем широким жестом она начертала в воздухе 4 горящих знака и произнесла неизвестное мне слово, заставившее письмена потускнеть и растаять. «Это защита», — сказала она. «От чего?» «От внутреннего взгляда». Мы едва смогли закончить все это. На востоке занялось невыносимое сияние. Оно разгоралось, и обожженное тело стало чужим. Отказывалось подчиняться. Боль путала мысли. И в последний момент мы успели уйти в дыхание, голубоватыми струйками тумана скользнув в кокон, ощутив объятия материнской среды, шероховатость каждого камешка, упругость и сочную мякоть корней. Уже засыпая, я слышал мягкий шепот Лаек. Где б ты ни был эти 9 ночей, они пошли тебе на пользу. У меня прошел не один год, пока я научилась уходить в дыхание. Спи. Мама. Кто здесь? Это я, мама, Эри. Я собираю туман, подтягиваю его со всех сторон, как подтыкают одеяло сонные дети, уплотняю, придаю форму и читаю в глазах матери ужас и отвращение. «Прочь, гнусный варк! Не смей тревожить облик моего сына! Прочь!» «Мама, это же я! Ну, хочешь, я расскажу тебе о вечных драках с Би, о собранной тобой еде, когда я уходил к Джессике, о ворованной форели, о ворованной фасоли с огорода Змеилова Дори. Помнишь, ты долго ругалась с ним, а я потом... Я потом подошел к тебе, ты замолчала и пошла за крапивой». Мама плакала, как ребенок, вздрагивая всем высохшим телом, и на руке ее, робко тронувшей мои пальцы, были ясно видны все 9 браслетов. «Зачем ты рожала урода, мама?» «Эри, мальчик мой, ты бледный стал, и руки какие холодные. Тебе плохо, Эри?» «Да, мама, мне очень плохо». Я закатал рукав и показал ей свою девственно чистую руку. На этот раз она не отшатнулась, но долго с грустью глядела мне в глаза. Никто не способен долго выдерживать взгляд Варка, но первым отвернулся я. Тишина висела между нами. «Почему ты здесь, мама?» «Да что там говорить, Эри? Не верила я, да разве этим городским в балахонах докажешь? Вешали меня вчера, до того топить водили. Ну, ты не маленький, закон знаешь, небось, знаешь. Утром вот в последний раз будут. Сожгут, сказали. Мне-то что, я свое уже отходила. Перед людьми стыдно». «Не мог я иначе, мама. Никак не мог. Сам пошел по своей воле. И тебя за собой зову. Идем к нам, мама, я... Поцелую тебя легко-легко, и мы...» Она подняла на меня глаза. «Не нужно, Эри. Я знаю, ты спасти меня хочешь, затем и пришел. Варк ты там или кто, я тебя рожала, не ночь бесплодная. Спасибо тебе. Но я хочу подарить тебе вечность, мама». «А на что мне вечность? Кровь людскую вечно пить. Не смогу я так. Умру вот завтра, и хватит с меня. А выведешь ты меня человеком, опять же, куда пойду? В скит? В лес? Иди, мальчик мой, пусть будет как положено». «Напрасно ты так, мама». «Ничего, Эри, раз обижаешься, значит, был ты человеком, помнишь еще. Вот и не забывай никогда, как приходил за мной и как Варк ночной плакал на коленях моих. Не забывай, мальчик мой. Нож мне только оставь. Больно очень, когда жгут. Боюсь я. Спасибо тебе. Теперь не боюсь. Прощай. И я ушел в срывающееся дыхание. Дрожащие капли меня оседали на ломкие стебли, начавшие желтеть травы. Нечет. Мерцающее облако тумана сползло на мирно посапывающих стражников. Безобидные и бесформенные, и уже высокий мужчина в полной форме панцирной пехоты встал между спящими у хижины арестованных за родство. Один из часовых беспокойно заворочился. В таком хорошем сне с девочками и пивом возник неприятный узкий меч и неведомый задумчивый палец, пробующий заточку. Пришедший опустил оружие обратно в ножны, так и не нанеся удара. И немигающий взгляд его был холоднее змеиного. Потом он склонился над спящими. Когда воин из тумана вновь выпрямился, безвольно повисшие руки стражников уже оплетала коричневая змея последних браслетов. Он выпил их до дна. Все оставшиеся жизни, сколько их там ни было. Досуха. Они не были кровными родственниками. И ужас отразился в бездонных глазах, возникшей рядом светловолосой женщины. Черт. Он вышел черный. Вышел страшный. И вот лежит на берегу. А по ночам ломает башни и мстит случайному врагу. Николай Гумилев. На воротах сиял знак. Только теперь я понял переплетение бронзовых лепестков. Но мы с Лаик скользнули поверху и вновь обрели тела лишь у самой каморки Шора. В щели пробивался тусклый огонь лампы, и сгорбленная тень архивариуса ложилась на крестовину окна. «Кто там?» Знакомый старческий голос. «Это я, открой, Шор». «Я ждал тебя, Эри, входите». «Я не один». «Входите, я стар, чтобы бояться варков, особенно если я пил вино с одним из них». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, входите». И мы вошли. Я подвел Лайк поближе к лампе. Пусть рассмотрит нас старик, хотя ей свет безразличен. «Да, Эри, ты почти не изменился», — мягко улыбнулся Шор. Ни тени страха не отразилось на его сухом лице. «А вы, госпожа, надо полагать, Лайк Хори. Не хочу показаться непристойным, но ради такой женщины я и в моем возрасте, пожалуй, рискнул. И рискнул бы на большее». Глаза старика вспыхнули. Он был моложе нас обоих с такими-то глазами. «Где Чарма, Шор?» – перебил я его, оглядываясь. «Сбежал твой Чарма. Недели две как сбежал». «Недели две. Как раз, когда я...» «Шор, мне нужна помощь. И у меня нет времени». «Да, Эри, нет. В тебе еще бродит человеческое, но вскоре станет поздно. Только не предлагай мне поцелуй в длинные зубы с привычкой к крепкому багровому напитку. Я знаю, что тебе нужно. Тебе нужно слово последних. Я знаю, где оно находится, но...» «Сюда идут», — неожиданно сказал Лайк. «Ты предал нас, старик». «Ты тоже так считаешь, Эри?» — выпрямился Шор. «Нет, я так не считаю и прошу у тебя прощения». Входная дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ввалился капрал Ларри с двумя караульными. Желтые зубы капрала оскалились в торжествующей усмешке. «Ну вот, все, наконец, в сборе!» – довольно рыкнул Ларри. «Пара гнусных варков и высохший книжный червь. Три сапога пара!» Знак блестел на кольчуге капрала, меч в его правой руке, широкий короткий нож отсвечивал в левой. Вот он, тяжкий блеск, ужас варков. «Храбрый ты человек, капрал, глупый, но храбрый, а ребята твои бледные, что ж так? И мечи дрожат в их руках, и дрожат, а, капрал?» Я скользнул к Шору. «Еще не поздно, старик, прими поцелуй обрыва, книжник, уйдем вместе, а дурак капрал?» Я знал ответ Шора, но надеялся, надеялся на невозможное, и надежду мою нелепую оборвал летящий цветок сливы. Нож Ларри оборвал помедную гарду, вошедший в грудь архивариуса. «Нет у тебя больше тяжелого блеска, капрал!» «Прощай, Эри!» Шор сполз на холодный пол. «Слово в подвале! Нижний ярус! В конце!» Я выпрямился и повернулся к капралу. Ларри шагнул мне навстречу, выставляя оружие, и я прошел вплотную, запрокидывая ему голову. «До дна, капрал, пью честь твою! Ты слышишь меня, ушедший старый Архиариус?» Когда я оторвался от обмякшего Ларри, Лайк стояла над лежащими караульными. Нижний ярус в конце. Мы сочились сквозь ржавчину решеток. Вокруг капала мутная вода, хлопали крылья гнездившиеся в подземелье летучих мышей. Шуршали быстрые крысиные лапки. Теперь это был наш мир, и ухо человеческое не уловило бы и десятой доли звуков запределья. Наш мир. Стены коридора, ряды однообразных массивных дверей, окованных железом, и внутренний взгляд легко пронизывал тщету запоров. Оружие, драгоценности, архивы, картины, книги. Нам не нужно было золото. Нам не нужны были книги. Нам нужна была одна книга. Слово последних. В конце коридора, все же и он не был бесконечным, обнаружилась еще одна дверь, подобная предыдущим. Но над проржавевшим замком выгибалось переплетение деревянных полосок. Этот знак остановил бы и Сарта, но сырое дерево прогнило, а вместе с ним сгнила и сила оставленного барьера. Замок поддался с легкостью, и Лайк впереди меня вошла в крохотную комнату, выдолбленную в сплошной скале забытыми каменотесами. Она подошла к дряхлому дубовому столу, укрытому серым покрывалом пыли, и склонилась над большой черной шкатулкой. «Очень трудный знак», — бормочет Лайк. «Древний, забытый. Это лишь слова ветшают со временем, а знаки — наоборот. И чем больше было неудачных попыток открыть их...» Руки Лайк уперлись в невидимую стену, ладони заскользили по преграде. Пальцы ее засветились холодным ровным огнем, а в ответ замерцал знак на шкатулке. Стена вокруг него съежилась, и голос Лайк набрал силу. Зеленый туман окутывал неведомые слова, и пустота, пустота в застывших глазах, и белоснежные клыки закусили нижнюю губу в напряжении схватки. Я не услышал треска разлетевшейся шкатулки. Внимание мое было приковано к мертвенно-бледному любимому лицу, и такое же лицо было у нее тогда, когда я впервые увидел ее в коконе. Только теперь она нашла в себе силы на робкую улыбку. «Все в порядке, милый. Очень древний знак. Очень. Бери книгу». Трудом разбираю я витиеватую вязь на простом кожаном переплете. Слова и знаки. Пришедшая в себя Лайк смотрит через плечо. «Клянусь поцелуем, Мэри. Я слышала об этой книге, но приписываемая ей ценность больше годилась для легенд. Здесь хранится мудрость поколений и людей, и варков. Согласно преданию, могучий Проварк написал ее, но его убили коварные люди и завладели книгой, научившие их останавливать нас знаками, владеть печатями, накладывать тяжелые слова. И владельцы книги умирали один за другим. Ни Сарт, ни девятка верхних не стоит и единой страницы отсюда. Это власть Эри. Невероятная, абсолютная власть, и мы держим ее в руках. Мы будем стоять над миром, и он... Я крепко сжал ладони на лицо Лайк и заглянул под затрепетавшие ресницы. «Что ж ты делаешь, проклятая книга?» «Нет, Лайк, мы не будем стоять над миром. Не все так просто. Иначе первый же человек, открывший эту книгу, навсегда закрыл бы коконы, а люди не ушли бы от слов зашедшего сюда Варка. Ты хочешь покорить Вселенную, напугав ее запертой книгой? Зачем заперли ее, Лайк?» Я не давал ей отвернуться, и кричащая пустота в глазах ее съежилась и отступила. «Прости, Эри. Наверное, я теряю земное быстрее, чем ты. Ищи слово». «Нечет». А слово последних оказалось простым и совсем коротким. «Ты согласна?» «Да. Прямо сейчас?» «Сейчас. Иначе сил не хватит заглянуть в открывшуюся пропасть. Нас убьют». «Нет. Мы снова будем отбрасывать тени. Зеркальное стекло подарит нам отражение. Знаки не будут властны над нами, и смерть...» «Променять вечность на смерть?» «Да. Я уже не хочу этого. Я боюсь жизни. И я произнесу слово «последних» во имя последнего человеческого во мне». «Говори. Бунтующий Варк кричит во мне, но я иду с тобой». Слово было совсем коротким.